Глава четвертая. Медаль на шею. Вечером по приходу домой получила сообщение от тренера Сергея. Он спрашивал: «Ты зарегистрировалась для участия в соревновании?» Конечно же, я видела объявление о предстоящем мероприятии, но мне такое было еще не по зубам. И с одной стороны было любопытно, а с другой — я себя не видела среди участников. «Нет», — ответила я. «Сомневаюсь, что смогу». Он не отставал и приводил разные доводы. В итоге я дрожащими руками, как это у меня обычно происходит перед чем-то важным, заполнила заявку и отрапортовала, что все сделала. А Маратов писала? Бульдожья хватка. Вот каков. Сначала меня, теперь Марата подавай. «Дорогой», — звоню мужу, — «ты будешь в соревнованиях по ледолазанию участвовать?» Решила уточнить для начала. Вдруг он против, а я его бросаю под танки. «Записывай». Ну вот и все. Несложно. Заполняю еще одну форму. «Готово». Пишу Сергею и начинаю думать. Как классно, что я участница. А потом, как же я там буду? Народу-то много, уровень разный. «Молодец», — похвалили меня в ответ. Заходим в волшебный лес, место спортивного и дружеского духа. Место, которое полюбилось и кажется уже родным. Здесь ледодром, красивые виды, свежий воздух, уютный маленький домик, где мы переобуваемся. Сейчас мы как раз идем в этот домик на регистрацию. Тепло ударило в лицо, которое успело замерзнуть, хотя идти 2 минуты. Просто сегодня холодно, перепад температур ощущается. Народу много. Шумно, весело, задорно. Вижу столик. Мне туда. «Привет». Мне улыбаются, приветствуют, записывают в табель. Так, оргвзнос оплатила, дороги назад нет. «Юля, давай». А у самой поджилки трясутся. Вижу разные лица, знакомые и незнакомые. Ребята из других городов приехали. Соревнований по ледолазанию проводится не так много. Это еще очень молодой и только развивающийся вид спорта, который вычленился из альпинизма как самостоятельный. Поэтому спортсмены, которые хотят состязаться, ездят по городам. К сожалению, это не дзюдо, где можно побороться на уровне клуба, района, города, края. Увы, только так. Особой спонсорской поддержки нет, все своими силами и энтузиастами. Тем не менее, атмосфера была огонь. Вода, чай, вкусности, плов. На улицу мы вышли через час и заняли очередь на кошкоботы. Участников много, а снаряжение ограниченное количество, поэтому надо было застолбить. Я не торопилась, сдрейфила, потому что. Мы с Маратом, одним из судей и еще парой ребят, собрались в круг, чтобы размяться, настроиться заодно. То, как соревнующиеся рвали лед и вбивались в фанеру, завораживала и пугала. Я ведь тоже участник этого безумия. И рано или, скорее всего, поздно, но будет и мой выход. И чем больше я об этом думала, тем шире была улыбка, и тем больше росло рвение размять все-все суставы, качественно. А как же? Хорошая разминка — залог здоровья и отсутствия травм. Хотя ледолазание и травмы надо воспринимать как родственников. От них никуда не деться. Как минимум коленкой приложишься. Да и теперь-то я знаю, что каска не всегда поможет. Ледовый инструмент может и в бровь, и в глаз, и в зубы прилететь. Да. Зубы себе действительно вышибают. Ага. А вот и первый синяк под глазом. Смотрю, как женщина прикладывает ледовый инструмент к гематоме. Как и я 2 месяца назад. Вокруг нее столпились участники. Посоветовать, как приложить холодное железо, чтобы последствия были минимальными. Рядом слышу вопли. «Давай, давай, быстрее!» Толпа ревет, поднимает спортивный дух и настрой. Мужчина лезет по льду, на соседней трассе Таня пытается преодолеть нависание, и у нее получается. Но потом срыв. Это сложная трасса, и я мысленно аплодирую ей. Она умница. «Ну что, Юлечка, готова?» — спросила Маша. «Пойдешь следующее. Я тебе кошкоботы дам». Еще вчера на тренировке она говорила, что не может и 2 метра по доскам подняться. И я это видела. А уже сегодня Маша 3 раза подряд поднялась до конца. Точно магия. Волшебство происходящего. Словно мы все друг друга сделали лучше только потому, что собрались здесь сегодня. Ее позитивное настроение и результат здорово меня подбодрили, и я решилась пойти следующей. Все равно придется, и я не сбегу, поджав хвост, хоть и очень хочется. Да, на самом деле хочется сбежать и не быть посмешищем. Но мне не дадут. И нет, никто насильно меня не будет заставлять. Дуло пистолета к виску не приставит. Это будет по-другому. Ко мне подойдут, вручат ледовые инструменты, нежно посмотрят и скажут: «Давай, моя хорошая, у тебя все получится». Это я про мужа. И Маша просто дала возможность мне проявить себя без участия волшебного пендаля. И я приняла это предложение. Переобувание — особый ритуал, а сегодня и подавно. Если на тренировках раз-раз надела кошка-боты и полноправная хозяйка, то сегодня конвейер. На улице морозно, ноги замерзали от бесчисленных переобуваний. Ладно. Надела кошка-боты и направилась на первое испытание. Беру молотки в руки и делаю выдох. Взгляд направлен на зацепы, мысленная установка. У тебя все получится. В голове фоном заиграла эпическая музыка, одна из тех композиций, под которые я выхожу на пробежки. Все. Молоток на зацеп, вбила кошка-боты, пошла, шаг, шаг, срыв, повисла. На страховке сегодня не муж, а ребята, которых специально пригласили для этих целей. Веревка с провисом, а значит, нет ощущения полной безопасности. Нет, все безопасно, насколько это возможно. Но на тренировках меня страховали так, что чуть ли не вытаскивали наверх. Я вообще не боялась сорваться. А тут немного по-другому. Ну и не тренировка это, кстати. Ладно, эта попытка не засчитывается, она пробная. Тело прошили мурашки, возможно, легкий испуг. Делаю глубокий вдох, чтобы снять дрожь, и выдох. Есть я, стена, молотки и задача. Преодолеть как можно успешнее эту трассу, ведь впереди еще 3. Собралась, и попытка номер 2. Я лезу все выше и восхищаюсь самой собой. Именно на этой трассе молоток разбил мне бровь, и я давно на ней не тренировалась, а сегодня я ее преодолеваю, да так легко, что сама себе мысленно аплодирую. Невероятное чувство. Гордость, радость, восхищение, облегчение. Я избавилась от ступора и снова открыла для себя эту стену. «Юлечка, молодец! Давай!» Слышу Машин голос и улыбаюсь. Это чертовски приятно. Тем временем я дошла почти до конца. Еще бы один зацеп, и все, выше некуда. Но у меня рука ослабла так, что я уже не могла ею управлять. Руки-макароны. У меня за время занятий альпинизмом появился этот термин. Это когда ты хочешь и можешь в мыслях, но руки не держат вообще, совсем. Как вареная макаронина. Соскальзывают, и все. Ледовый инструмент улетел вниз, мой результат тут же зафиксировали в папочке. «Еще будете попытку делать?» — спросил страхующий. По правилам соревнований у меня была еще одна попытка, и я хотела бы. Но все. Мышцы очень ослабели, я больше не могла физически. Нет. Я отцепила веревку от своей системы и пошла передавать кошка-боты следующей участнице. Но в душе я уже победила. Победила саму себя, свой страх срыва, страх снова получить молотком в лицо. Для меня это прорыв. И неважно, каким сегодня будет исход соревнований, я все равно молодец. Мы на соревнованиях, но среди друзей. И здесь нет такого «я тебя сделаю». Здесь приятно. Мы делаем одно дело. Кайфуем от всего этого. Единомышленники, которые собрались просто классно и спортивно провести время. Мы провели на ранчо целый день. Время от времени заходили в домик погреться и перекусить. Тем временем Марат тоже уже какую-то трассу пролез. Видимо, мы это делали одновременно. весь возбужденный и довольный. Представляешь, за 40 секунд прошел. Я не представляла, если честно, но верила. Все-таки люди с секундомерами стояли и фиксировали время. Точно, магия. Мы все здесь улучшили свои показатели. Или, может быть, недостаточно хорошо старались на тренировках, или накопился этот опыт и теперь сиял во всей красе. Но все это мелочи, а прямо здесь и сейчас мы творили свои самые лучшие результаты. Каждая моя мышца поет и волнуется. Этот миг, этот час, это мгновение. Оно определяет меня. Мое состояние, мои цели и желания, возможности. Чего я хочу? Что чувствую? Могу или нет? Я здесь. Я могу. Муж и друзья рядом, единомышленники, люди, с которыми тренируемся бок о бок и дышим одним желанием — дойти. Замах, молоток вонзился в доску. Вошел как по маслу, одним точным движением, нарабатываемым раз за разом на вечерних тренировках. Все. Только вперед. Только наверх. Как Бэтмен, летящий на крыльях ночи, я дошла до конца. «Давай! Рви эти доски!» Это Макс беснуется. У него сегодня явно зажигательное настроение. Но он молодец. Поддерживает всех ребят. Это приятно. Бах! Ударила молотком бутылку, окрашенную в красный цвет. Это значит, что трасса пройдена. Секундант должен отметить время прохождения. Меня спустили вниз. Я улыбаюсь. Внутри радость и облегчение. А что еще должно быть? Я прошла это испытание. Готова к следующему. Преодолела еще одну стену с зацепами, искусственный лед и настоящий, который мы приходили и по выходным заливали. Да, мы делали это общими силами, потому что хотелось настоящего льда. Леди лед — мое внутреннее состояние. Безумно его люблю. Мне нравится забивать молоток в ледяную стену. Смотреть, как ледяная крошка разлетается во все стороны, нравится то, как я чувствую себя в этот момент. Сейчас я не девочка с тяжелой историей. Я не девочка со шрамами. Я ледолаз. Я покоряю стихию. И, возможно, то, что этот спорт не у всех вызывает понимание, меня еще больше стимулирует им восхищаться. В моем списке увлечений несколько видов танцев. И люди, конечно, говорили: «Да, вау, это круто, ты молодец». Но танцами сейчас не удивишь и не удивишься. А вот когда говоришь «я ледолаз», сначала выпучивают глаза, потом уточняют, что это такое, а после уж и вовсе хватаются за грудь и с придыханием говорят: «Офигеть». Конечно, сейчас можно подумать, что я все это делаю ради хвастовства, но это не так. Это простое наблюдение. Ради хвастовства я давно уже ничего не делаю. Это не приносит чувства целостности и удовлетворения. Все мы очень разные, и нам нравятся совершенно разные вещи. Но так случилось, что я нашла свою любовь на льду. Муж, кстати, тоже обожает лед. «Под танки бросаешь», — смеется он. «Я-то знаю, что ему тоже все это безумно нравится». И поэтому он тренируется вместе со мной. А еще я вижу, как ему нравится преодолевать новые препятствия. Он мастер спорта по дзюдо, но это другой спорт. И этот интерес в его глазах, хотя это не всегда интерес, вот когда Марат набивает синяки на коленях, так и норовит сказать что-то типа: «Вот из-за тебя все». Я в этот момент смеюсь, как сумасшедшая, и говорю, что ногами надо меньше размахивать. Ладно. Я ушла в своем рассказе от соревнований в другую сторону. К вечеру все, кто заявился, прошли испытания, и мы собрались в домике, чтобы отогреться, попить горячего чая. Ну и награждение, конечно. Я радовалась за всех девчонок, за Таню и Машу, которые занимали вторые и третьи места. Маша вообще сделала удивленное лицо, когда услышала свою фамилию среди призеров. Было невероятно весело и хорошо. И душевно, наверное. Прав был Сергей, что позвал и заранее сказал, что это не столько соревнование, сколько общение единомышленников. Это особая атмосфера, расслабляющая, обволакивающая, в какой-то мере даже безопасная. Первое место среди новичков в категории «Трудность»» — Диана сузила глаза в попытке правильно прочитать фамилию. «Калимулина Юлия». С недоумением на лице пошла в центр зала, медаль на шею, грамоту в руки, мешочек магнезии в качестве поощрительного приза. В таком же шоке вернулась на место. «Молодец! Поздравляем!» Поздравления ребят посыпались со всех сторон. Но мне хотелось плакать, и не от радости. Конечно, быть победителем круто, и все эти поздравления и подарки тоже здорово. Но у меня было чувство, словно я голая стою в центре зала, и все надо мной смеются. Мозг замкнуло. Я не могла порадоваться и понять, что со мной происходит. Чуть позже мне снова повесили медаль, снова за первое место, только теперь за победу в категории «Скорость». «Ну вот», — сказала Диана, надевая очередную медаль мне на шею. «Все медали собрала. А так переживала». И одарила своей лучистой улыбкой. Вот это номер. Вот это сходило на соревнования. Неожиданно и должно быть, по идее, приятно. Но почему-то нет. Я улыбалась и фотографировалась, трясла своим дипломом, но искусственно и наигранно. И почему? Недостойно. Недостаточно хороша. Недостаточно образована. Снова больные установки детства всколыхнули осиное гнездо в груди. Я молодец, черт возьми! Да я офигеть, какая молодец! Но не внутри себя. Внутри себя я все еще та девочка, которая не оправдала ожиданий родителей. Возможно, внутри себя я все еще надеюсь найти способ склонить их к себе, показать, что права. Интересно, а как бы я себя чувствовала, если бы задыхалась в душном офисе под гнетом вечно недовольного начальника? Чувствовала бы себя достойной и признанной. Сейчас-то я понимаю, что не наличие красного диплома о высшем образовании делает нас успешными, а уж тем более счастливыми. Но как же отвратительно, что все эти детские установки и травмы оказывают такое сильное действие на мою жизнь. В тот день я победила на соревнованиях, но осталась недовольной собой. Однако у меня появился повод задуматься, почему. И я рада, что нашла ответ. Работа над собой — процесс длительный, и бывает, что и болезненный. Но откровенные разговоры с собой очень помогают наладить связь. Ведь умирать в конечном итоге я буду одна, и эту мысль я держу при себе.